Глава 11. «Хочу по дороге заехать в одно место», — с улыбкой говорит мой новый знакомый. А вот мне совсем не до улыбок. Он меня жутко перепугал. «А меня предупредить вы забыли?» — спрашиваю дерзко. Может, резче, чем стоило, но он сам меня спровоцировал. Тогда бы не получился сюрприз. Он на секунду отвлекается от дороги и смотрит на меня спокойно и по-доброму. «Расслабься, красавица. Верну тебя домой в целости и сохранности». Я шумно вздыхаю и смотрю на дорогу. На большой скорости огни ночного города сливаются в золотые линии. Они, как воздушные змеи, летят за нами на протяжении всего пути. Я стараюсь расслабиться и дышать ровнее, но меня все еще одолевают эмоции. Хватает же льву наглости вести себя так, будто он хозяин положения, а я непременно должна соглашаться на его сюрпризы. Он даже не допустил вероятности, что мне это не нужно. Просто поставил перед фактом. Его самоуверенность меня злит, но и привлекает тоже. Пока лев ловко рассекает дорогу, я осматриваюсь в машине. Здесь чисто, и все выглядит как новое, будто мы только выехали из автосалона на тест-драйв. Единственное, что говорит о том, что у машины есть хозяин, это банка энергетика в подстаканнике. Наверное, лев мало спит. Он упоминал, что много работает. И еще на зеркале заднего вида висит железный крест на цепочке. Он большой и потертый, видно, что ему не один год. Потом я перевожу взгляд на льва. В салоне темно, но под светом фар встречных машин мне удается разглядеть длинный шрам на его правом виске. Интересно, откуда он? «Успокоилась?» — спрашивает после длительного молчания. Мы поворачиваем в какой-то темный переулок и едем мимо гаражей. Да он шутит. «Не делай ты такие круглые глаза», — усмехается лев. «Мы почти на месте». «Если ты хотел удивить меня до седых волос, то сюрприз удался». «Ты же не трусиха, я вижу». «Это была проверка?» «Нет. Я сразу понял, что ты девушка решительная, с характером. Я уважаю эти качества в людях». К моему удивлению, гаражи заканчиваются, и машина выезжает к маленькому озеру, окруженному деревьями и кустарниками. «Вот мы и приехали». Лев прибавляет подогрев на сиденье и открывает окна. Я смотрю на открывшийся пейзаж через лобовое стекло. По темной воде расползается рябь в свете полной луны. Она, как огромный прожектор, освещает этот маленький кусочек природы. Здесь нет городского шума, будто мы оказались где-нибудь в лесу за километры от цивилизации. «Тут красиво. Тебе правда нравится?» «Да», — честно отвечаю я. «И не страшно?» «Может, самую малость?» Лев поворачивается ко мне. «Оль, не бойся, не обижу». Я только сейчас понимаю, что не говорила ему своего имени, хотя он наверняка мог знать, как зовут жену Славы, так что неудивительно. А место, правда, красивое, такое умиротворяющее. Я закрываю глаза, вдыхаю полной грудью прохладный воздух из открытого окна и слушаю шелест листьев. Понемногу тревога последних дней ослабевает. Спустя примерно 10 минут лев нарушает тишину. Мои родители приезжали сюда, когда меня еще не было. Это озеро и луна было их местом. О нем мало кто знает. Сегодня как раз полнолуние, и я решил показать тебе. Удивительно, что этот кусок природы посреди городских джунглей до сих пор остался целым. «Да ты романтик!» «Не смейся. Тебе нужно было тихое место, чтобы расслабиться, но я тебя и так задержал. Давай вернемся». Лев закрывает окна и выезжает с пятачка. Его сюрприз мне понравился. Тишины в последние дни действительно не хватало. Но он-то откуда это может знать? «А по-твоему, дома я не могу побыть в тишине?» «У сестры с мужем и племянниками? Не думаю». Лев, не стесняясь, выдает, что он знает обо мне такие подробности. «Кто он такой? К кому я села в машину?» «Ты маньяк», — возмущаюсь. «Откуда такие подробности о моей жизни?» «Я же говорил, что помогал Виктору пробить информацию на твоего мужа. Его окружение, естественно, тоже проверили». «Это все меняет», — говорю с сарказмом. Меня распирает от злости. Нет, этот мужчина определенно считает, что ему можно все. Тебе ничего не угрожает. Мой знакомый хотел поквитаться только с твоим мужем. Да уж, отметелил он его знатно. Больно, обидно, но не критично. В этом вся соль унижения, с улыбкой подмечает Лев. А вы со знакомым знаете в этом толк. Я много лет в бизнесе, всякое бывало. Много лет, значит. Выглядит он лет на 30-35. Машина мчит по городским улицам, на этот раз в сторону дома Ани. И пока есть время, я решаю расспросить нового знакомого. Сколько тебе лет? 37. Я киваю. Интересно. 37 у него только один несостоявшийся брак с Жанной или была жена, дети. Хотя, почему мне это интересно? Будто я уже неосознанно примеряю на себя отношения с ним. А у меня Лев про возраст не спрашивает. И даже не потому, что неприлично, а потому, что он и так все обо мне знает. «Что еще ты узнал обо мне?» Лев отвечает, не отнимая взгляда от дороги. «Не так много на самом деле. Где родилась, где жила, где училась и работала. Вот как. Ну, работу я благополучно потеряла из-за той слитой переписки. Да, я в курсе. Твой муж моральный урод. Надеюсь, ты не собираешься его прощать?» «Ни за что». Мой новый знакомый удовлетворенно кивает. «А хочешь отомстить?» Лев сбавляет скорость и смотрит на меня. «Я знаю один способ».